обитаемую, манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской, а гомор есть десятая часть Ефы. Итак, мы подошли с вами к одному из величайших прообразов, тень которого сияла еще из вечности – манна. Сыны Израилевы дали ей имя манна, и дословный перевод манна – это «что это?» – вопрос. То есть этот хлеб у сынов Израилевых стоял под вопросом, они не знали, что это. Они так и назвали его манна, то есть «что это?» Манна падала всегда с росою, она не падала отдельно от росы. И мы будем с вами смотреть теперь на эти величайшие прообразы. Что такое роса и что такое манна? Написано, что она была белая, как бдалах. Бдалах – это особый род жемчужин. То есть она настолько сияла и настолько была нежной, что достаточно только было солнцу взойти и обогреть, она вся таяла. Но, тем не менее, она не таяла в шатрах израильтян. Они могли ее молоть и могли варить из нее лепешку, или же, то есть, печь, или же могли сварить. И им было сказано, чтобы они съели все это в один день и не оставляли этого до утра. Если мы вспомним, что точно такое повеление дано было народу израильскому относительно Агнца, о котором сказано, чтобы они его съели всего до утра, а оставшиеся сожгли, если не смогли съесть всего. И если тогда человеческое необрезанное ухо не могло воспринять, как можно есть всего Агнца, тогда Иисус был представлен в Агнце. В этой же главе Иисус представлен весь в манне с росою, то есть с хлебом небесным. Это ангельский хлеб. Иисус говорит: «Я есть истинный хлеб, сошедший с небес. Не Моисей посылал вам, я есть хлеб, сшедший с небес. И всякий живущий и едущий меня будет жить мною». Вот что он имел в виду. И поэтому здесь сказано: «Положите это памятником пред глазами вашими, в роды ваши, пред ковчегом свидетельства». В память. Иисус в ту ночь, в которую предан был, он взял хлеб и преломил его, и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете есть или пить в мое воспоминание». Вы знаете, что здесь именно памятник этой манны является сейчас, сегодня, пред ковчегом свидетельства, то, что мы с вами едим и пьем. Эта манна является сегодня вечерей Господней, когда мы преломляем с вами хлеб и когда мы пьем вино. Это является манной и было заключено в манне. И оттуда сияет великий свет, чтобы мы могли посмотреть, каким образом правильно есть манну и когда ее, в общем-то, человек начинает есть. В Египте он пока не знает, что такое манна. Он ест агнца всего и должен жечь до утра оставшееся. Но теперь этот агнец трансформировался в манну. И он стоит пред народом израильским с большим вопросом. Название этому хлебу, что это? Они не понимают, что это. Множество христиан сегодня не понимают, что это. И поэтому они называют эту пищу негодная пища. Они говорят: «Опротивила душе нашей эта негодная пища». Вы знаете, эта пища действительно для души будет негодная пища. Потому что этот хлеб, этот агнец стоит в себе некую полноту и некоторую невоспринимаемость для человеческого необрезанного уха и необрезанного сердца, несмотря на то, что они крещены Духом Святым со знамением иных языков. Вы знаете, крещение Духом Святым со знамением иных языков не обрезало их. Бог со своей стороны им дал, но они со своей стороны не воспользовались этой дверью. Крещение Духом Святым – это не духовность, это только дверь в духовность, это дверь только в четвертое измерение, то есть в измерение, которое называется сверхъестественным. Мы живем с вами в трехмерном мире, а это выход, это дверь, когда мы выходим в духовность, мы входим туда. Входим ли? То есть это только дверь, Это только вход, но, повторяю, люди могут и не воспользоваться входом. Дверь им дана, дверь раскрыта, но они не пользуются ей. Они не входят туда, потому что они считают, что эта дверь уже и есть духовность. Само крещение Духом Святым не является духовностью, но только дверь. Духовность лежит за этой дверью, если человек правильно будет воспринимать Слово Божие. Видите ли, наблюдая за этим агнцем, тело которого было ломимо, это манна, она должна была быть сокрушена. Они ее пекли, они ее варили, и они ее сокрушали в себе. Для того, чтобы есть, нужно сокрушать это все своими зубами. Он говорит: ешьте, и съешьте все, не оставляйте. Это повеление. Иисус хочет быть новым и свежим помазанием для человека каждый день. Моисей воспел свою песню, когда он уходил. Он сказал в этой песне о росе, которая нисходит. Он сказал о дожде и о росе. Эта манна выпадала с росою, и эта роса говорит нам о Духе Святом, что оно преподавалось всегда с Духом Святым, с водою, и оно всегда приходило ночью. Видите ли, ночь есть символ проклятия. Давид говорит: день дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Сатана назван принцем тьмы, Иисус назван принцем света. Ночь является символом проклятия, день является символом благословения. Но знание приходит к нам ночью. Этот хлеб приходит ночью. Потом мы днем только можем передавать его, день дню передает речь. Но мы передаем только то, чему научились ночью. Даже и ночью учит меня внутренность моя, говорит Давид. И вкус этой лепешки был как лепешка с медом, когда вы едите ее. Это совсем не вкус мяса. И они вспоминали, у них еще остался в памяти вкус мяса, когда они сидели у котлов в Египте, будучи рабами. И они говорят: нам надоела эта негодная пища. И они снова обратились сердцем своим в Египет. Лучше бы нам сидеть там у котлов с мясом, быть рабами, но есть эту пищу. Видите, очень многие христиане сегодня совершенно незнакомы и говорят: что это? Когда им преподают полное Евангелие, они говорят: что это? Нам раньше никогда этого не преподавали. Конечно, вы еще не ели никогда этой манны. Вас только обманывали, вам махали манна, а практически манны еще никто не ел. Но когда начинается настоящая духовная пища, манна не есть молочная пища, и манна не есть пища младенцев. Апостол Павел говорит: ибо все они ели одну и ту же духовную пищу, и все они пили одно и то же духовное питье. Манна есть прообраз духовной пищи. Она не есть прообраз этой пищи, и она дается только в пустыне. Она дается в пустыне, где нет никаких признаков жизни. Этим самым Иисус проявляет свою жизнь, свое действие там, где нет никакой жизни. Он полностью забирает человека из этого мира, и он ведет его, и только там он может ему давать. До тех пор, пока человек не будет выведен из души, он никогда не узнает вкус манны. Запомните, это согласно Священного Писания. Те, которые еще находятся под тиранией души, или тем, которым нравится находиться под ее покрытием, потому что там лук репчатый, такой лук, там дыни, там чеснок, и там мясо вареное и жареное. Такое изобилие. Зачем нам эта непонятная манна? Да она, во-первых, для души и не годится. Практически душа ее не воспринимает. Она ей, конечно, быстро опротивеет. Вкус тоже быстро противит. Душе захочется опять туда. И поэтому очень многим людям нравится рабство. И им нравится учение о благословении, которым они никогда в жизни еще не пользовались. Сатана их обманывал: благословение, благословение, аллилуйя, мы испытали благословение. Вы знаете, конечно, благословение благословению рознь. Народ израильский испытывал благословение, то есть милости Божией там, в Египте, будучи рабами. Но все-таки это благословение Египта и благословение в пустыне, где народ израильский шел под рукою высокою, есть разница в благословениях, не правда ли? Все-таки есть разница, есть манну или есть мясо и лук репчатый, дыни и чеснок. Есть большая разница. И, конечно же, душа скажет: о, конечно, для меня лучше вот это благословение. Лучше мне остаться в том, чего я не, что я знаю. А это я не знаю, это мне непонятно, и поэтому я не хочу этого. Но вы знаете, Бог предложил это народу израильскому. Он сказал: это мой хлеб. Он очень ценил этот хлеб. Он сказал, что вы должны его собирать, каждый сам. Видите, я не могу собрать для другого. Каждый ребенок должен был выходить и собирать сам для себя. Женщина должна собрать для себя, мужчина должен был собрать для себя. Муж не мог собирать за жену, жена для мужа. Здесь написано, каждый должен выходить и собирать. И нельзя оставлять до утра. Вы знаете, что те благословения, которыми так часто хвалятся люди, Дух Святой действовал в 70-х годах, в 80-х, в 20-х годах. Здесь говорится, на другой день оно уже восмердело, и черви завелись в нем. Здесь говорится о том, что если мы не соблюдаем уставов и заповедей его, и пытаемся надеяться на благословения прошлые, это нам не поможет. Я уже не говорю прошлые заслуги, я не говорю прошлые страдания, я говорю прошлые благословения. Я говорю прошлые благословения, где слава Божия являлась на нас. Ничего это не может дать нам сегодня, и черви заведутся в нем. И поэтому сила новой жизни – это манна, это духовный хлеб, но она всегда связана с совлечением ветхого человека с делами его. Никто не сможет ощутить по-настоящему вкус и оценить его, находясь в природе ветхого человека. Вот почему, когда ветхий человек начинает смотреть на нее, он говорит: что это? Но когда человек духовный смотрит, Моисей говорит: это хлеб, который Господь дает вам. Они не знают, что это такое. И все равно они дают ему название не хлеб, а манна. Они оставляют за ним название: что это? Они не понимают его. Они говорят: нужно рассуждать о теле Господнем, чтобы вкушать его. Но они не знают, что значит рассуждать о теле Господнем. Спросите вы их, скажите, что вы понимаете под словом «рассуждать о теле Господнем». Поднимутся какие-то такие теории, какие-то версии, которые одна другой будет противоречить, но что-то такое веское, явное, понятное вы не услышите. Да вы и не сможете услышать. До тех пор, пока человек находится в оболочке своей души, и душа его не распята, душа его не пережила на себе учение о крещении, о смерти. Она не прошла это проклятие, эту смерть. Она не разрушена, они никогда не поймут. Любой человек, восстающий против этого учения, обречен на истребление. Обречен, он сам себя обрекает. Любой человек, который противится есть манну и называет ее негодной пищей, обречен на истребление. Хотя и отрезок милости будет дан ему. Быть может, он увидит. Вы представляете, стоять пред Богом после того, когда Он вывел нас из этого мира рукою сильною и превознесенную, когда Он показал нам свою славу, и после этого говорит: негодная пища, ты меня кормишь негодной пищей, я хочу есть то, что я ел в мире. Когда человек приходит к Богу, он начинает служить Ему силами своей души, не обновленной души. Дух его обновился, душа его остается той же, и поэтому он не может служить Богу силою обновленной души. Он служит Богу на уровне своих высоких, развитых эмоций и развивает их еще больше и больше. Но манна начинает падать там, где уже нет городского шума Египта, где ничего нет, все замирает. Ночь. И еще пустынная ночь, не египетская ночь, а ночь пустыни. И Слово Божие говорит, что ночь, тьма, символ проклятия. И в это время приходит хлеб. И люди поднимаются утром, хлеб лежит, вы можете его брать. Сегодня Бог дает нам этот хлеб. Но кто хочет его взять? Они говорят, мы не хотим. Мы подождем рассвета. Мы подождем, пока солнце полностью хорошо обогреет землю. Они выходят и ничего не находят. И говорят, нас обманули. Нет, мы привыкли собирать днем, мы сыны дня, мы сыны не ночи. Мы должны собирать это днем, правильно, днем, но только утром. И поймите, что мы должны знать, что такое ночь. Иисус именно в ночи принес для нас благословение. Ибо ночь, голгофская ночь, голгофская тьма, которая покрыла эту землю, всю землю окутала голгофская тьма. И именно эта голгофская тьма принесла нам благословение и хлеб, преломленный хлеб. Вы скажете, день принес, ночь принесла. Вы скажете, воскресенье принесло, смерть принесла. Воскресенье – это следствие. Благословение – это следствие. Вы хотите отказаться от причины, не получите и следствие. Сатана обманул церковь, повторяю. Согласно Писанию, сатана – великий фальсификатор, он мошенник, он обманщик, он вор и разбойник, он обманул церковь Христову. И обманывал ее вот уже почти 2000 лет. И она вместо того, чтобы находиться под благословением, находилась под проклятием. Она не могла выйти из-под проклятия и не могла сделать то, что должна была бы делать. Если первая церковь за каких-то 60-70 лет могла евангелизировать весь мир без всяких сегодняшних средств массовой информации, они не имели того, что мы имеем. Передвигались почти пешком на ослах, быть может, где-то на кораблях. Путешествие затрачивало целые месяцы, 6 месяцев нужно, чтобы с одного континента добраться на другой, когда сегодня несколько часов требуется для этого. Не было написанной и печатной литературы, ее было весьма мало, и тем не менее весь мир услышал о Господе Иисусе и был покорен вере, и Римская империя стала на колени перед Иисусом и объявила себя христианской. Сегодня, когда мы имеем столько много институтов, столько много школ, столько много миссионерских заведений, столько много церквей. В каждом городе здесь, на каждой улице столько много церквей. И тем не менее, если сказать статистику, то это страшно. Есть государства и люди в этих живущих государствах, миллионы людей. Государства, которые превосходят. Люди совершенно не знают, что такое Иисус. Они его не различают от напитка Кока-Кола. Они думают, это либо напиток, либо это название какого-то пиджака, либо еще что-то. Они не знают, что такое Иисус. Нам кажется, о, все знают, потому что мы ходим сюда. Статистика говорит, что если взять все церкви этого мира, все заведения, все церкви, большие, маленькие, и поставить людей в этих церквах один к одному, близко, как селедку сбить, и тогда это составит только 2% всего населения. 2%, вы представляете? Но эти церкви обычно полупустые. Редко вы найдете церковь полную, переполненную. Редко вы найдете церковь, где служения переполнены, и от того, что они переполнены, начинают вводить 2, 3, 4, 5, 6, 7 служений за один день. Для того, чтобы люди все могли услышать одну и ту же проповедь. Так происходит в Корее, в Сеуле. Если Йонги Чо говорит проповедь, ему ее говорить нужно 7 раз за воскресенье. Потому что 700 тысяч должны услышать проповедь, и они хотят услышать. И поэтому сделали 7 служений воскресенья, 700 тысяч. Здание вмещает только 100. Самая большая церковь в мире. Но сегодня даже церкви, вмещающие 100 человек, 50 человек, полупустые. Церковь, вмещающая 200 человек, полупустая, сидит 20-30 человек. Не выдерживает проповеди 15-20 минутной, выходит покурить, побаловаться с собачкой. Забавить ее. Это говорит о том, что люди не знают, что такое манна. Читают, проповедуют о ней. Мы не можем понять ее вкус. И мы будем говорить, что это, Моисей говорит, это хлеб. Это хлеб только для того, кто совлекся ветхого человека с делами его. Вы знаете, что человек, находящийся в теле, который не совлекся, я не имею в виду в теле в буквальном смысле, но в своей душевной оболочке, если он не совлекся, то у него есть основания всегда опираться на свой опыт, на свои знания, которые он получил, И на все то, что он имеет, Египет, вот они чувства, память, они не принесут нам никакой пользы. Наши чувства, наш опыт подвержен многим колебаниям и изменениям. Слово Божие не подвержено изменениям, оно неизменное. Оно было тогда такое, оно сегодня такое, завтра будет такое, и во веки веков будет такое, и никогда не изменится. И только человек сможет ощутить вкус подлинно Слова Божьего. Вот именно вкус, наслаждаться им, вне своей ветхой природы. Если кто-то чувствует, что ему томительно сидеть, ему он не чувствует никакого комфорта, ему хочется чего-то другого, он хочет что-то почувствовать. Вы знаете, нам нужно каяться пред Господом. Нам нужно принять весь этот хлеб и сказать: «Боже, я принимаю Твою манну, это духовная пища. Я ее принимаю такой, какая она есть, чистая, как бдалах, как жемчуг, драгоценная, нежная, которая тает сразу при прикосновении солнечных лучей и испаряется. Приходит с росою, приходит с Духом Святым. Вы можете собирать его вместе с росою. Если роса высохнет, вы уже ничего не найдете. Вместе с росою уйдет и хлеб». Многие люди сегодня избегают Дух Святой, хотя и говорят о нем. Но когда начинается действие этой росы, они приходят в страх. Они говорят: «О, этого надо опасаться». Потому что Слово Божие говорит, что в последние дни будут такие заблуждения, будут твориться чудеса и знамения, но они будут ложными. Этого надо опасаться. Если они видят, что в их мавзолей залетела ласточка и запела весеннюю песню, если горлица залетела и слышен голос горлицы, они трепещут. Какая весна! Какая весна! Какой Иисус! Какое восхищение! Антихрист на носу, а вы восхищение! Печать! У них только и разговоров, что такое печать и что такое антихрист. У них только и разговоров, как избежать. У них только и разговоров, как себя, значит, поставить в таком виде, как объединиться. И они все время объединяются, и объединяются, и объединяются. Ковчег свидетельства – это церковь Иисуса Христа. Но ковчег свидетельства стоит в скинии свидетельства. Скиния свидетельства, покрытая, стоит в пустыне. Не привлекает ничьего взора. Борсучья кожа снаружи. Ничего приятного нет. И когда вы смотрите, что это за евреи, что это за народ, что у них за скиния, что они так ей восхищаются. Но кто и может восхищаться? Только тот, кто однажды зашел туда вовнутрь и мог созерцать красоту этой скинии. Скиния свидетельства, там Бог говорит. И она одна. Одна. Их не две. Одно тело по всему лицу земли, объединенное между собою живыми связями любви, которое не забрасывает фугаски друг к другу, тайные фугаски. Вы знаете, все эти союзы между собой и все эти церкви, создающие между собой коалицию, я думаю, многие из вас свидетели, как они потом, собираясь, начинают друг друга забрасывать, копать яму друг другу и в глаза улыбаясь и говорить: «О, мы заодно». Практически у них ничего нету. Церковь Иисуса, там совершенно все другое. Снаружи как будто невзрачное и некрасивое. Там находят они очень много грехов. Там они находят очень много то, что не по их взглядам. Но они не знают, что такое внутри. Служение неприглядное, оно не может быть для них красивым, потому что мы верблюдица, мы ослица. Нечистота снаружи, но там дары Духа Святого. Дары Духа Святого. Они на верблюде приехали в Месопотамию, и они на верблюде увезли Ревеку туда, в небо, сразу, вместе с дарами. Осталась часть даров. Мы будем разбирать по ту сторону холма. Осталось там в Месопотамии, Лавану, пожалуйста, наслаждайся своими дарами. Если ты думаешь, что дары, дары, дары. Но Ревека оставила это все и уехала. Вы знаете работу Духа Святого и его задание забрать церковь отсюда. И его задача не вести церковь навстречу Антихристу, а вести церковь навстречу Исааку, Иисусу. Церковь, которая исповедует Антихриста и заботится, как избежать Антихриста. Нам не надо избегать Антихриста, мы с ним не встретимся в буквальном смысле слова. Нам не надо избегать его. Мы встретились с ним в духе и с духом Антихриста. Нам сегодня приходится встречаться с многими антихристами, но с одним, в буквальном смысле слова, церкви не придется встретиться. Она будет на него смотреть сверху вниз, и как только придет время, ее приговор, соединенный с приговором Божиим, бросит его прямо живого в теле, в озеро огненное, горящее огнем и серою. Он будет первый со своим помощником, лжепророком, в озере огненном. И они будут там тысячу лет и еще небольшое время, пока к ним присоединятся все бесы, сам Люцифер, а также все те, у которых отец – дьявол. Я уже говорил, еще раз повторю, Иисус сказал детям Авраама, элите общества израильского, когда они сказали «наш отец Авраам», он говорит «ваш отец – дьявол». И вы хотите делать похоти отца вашего. Авраам, отец ваш, верил мне и моему слову и не искажал его. А ваш отец дьявол. Скажите, людей, сотворенных по образу дьявола, можно проклинать или нет? Вот если их отец дьявол, как вы думаете? Если их отец дьявол. Конечно, их отец дьявол и вместе с дьяволом, потому что они похожи на дьявола, они не похожи на Бога. Они не имеют образа Божия, и их отец дьявол. И они дети дьявола, они семя дьявола, и он говорит, я соберу все эти плевелы, и я соберу детей дьявола, вместе с дьяволом и брошу в озеро огненное, горящее огнем и серой. Не любящие Господа – это дети дьявола. Дети Божьи любят Господа. Но дьявол забросил сегодня своих детей в церковь. То есть он церковь прям не может их забросить, но в организм церкви. Он не может вести дьявола в организм, но может он вести его в организацию церкви. Но Бог сказал, я очищу ее организацию. Не организм, а организацию. Внешнюю структуру ее я очищу. Я соберу в последнее время все эти плевелы. Потому что плевел может расти рядом, но он не может прямо расти в зерне пшеницы. Он может расти рядом и этим мешать. Но он не может расти, повторяю, в зерне, в этом органическом зерне, в ее форме, в самой пшенице. Иногда нам кажется, многие любят Господа, и все дети Божии, все верующие любят Господа. Называются верующими многие люди, и называются детьми Божьими тоже многие люди. То есть сами так они себя называют. Иисус сказал, что их немного, их мало, среди тех, которые себя так называют. Это только те, которые ходят узкими вратами. Иисус сказал, что их мало, и немногие находят их. Надо найти этот путь. И вы знаете, когда вы находите этот путь, вы смотрите, вы остаетесь одинокими. Никто не хочет идти этим путем. Все хотят идти в Египет, все хотят есть мясо, и говорят, ну ели же мы его, и были детьми Авраама. Ну ели же мы чеснок и лук, и были детьми Авраама, ведь были же детьми Авраама. Ну чего вы нам за эту манну? Конечно, не говорю, они в буквальном смысле манну, они ее здесь на языке очень высоко чтят. Навряд ли понимают, что скрывается за словом манна, что там заводятся черви, как только ее оставляют до утра. Пережил человек одно благословение и живет им всю жизнь. Нет, дети Божьи призваны каждый день ощущать благословение и жить с Иисусом. Каждый день познавать Его и быть счастливыми. Каждый день в этой пустыне жить только с Ним и только для Него. Апостол Павел сказал, мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Эту духовную пищу, эту манну он всегда носил в сердце. Это полное Евангелие. Заметьте, несмотря на то, что она как жемчужина, но эта жемчужина является проклятием и благословением. И никто не сможет взять ее до тех пор, пока не поймет красоты ее, пока не поймет чистоты ее. И второе. Впервые здесь, вновь в Священном Писании, в этой 16 главе книги Исход, мы встречаемся еще с одним элементом, который был преподан народу израильскому вместе с этим хлебом, о котором Иисус сказал, «Я есмь этот хлеб». Это суббота. Он сказал, видите, Господь дает вам 6 дней. И здесь, во второй главе была суббота, мы встретились в книге Бытия, и о ней после забыли. Адам находился в субботе. шестой день он был сотворен, и наступил седьмой день. И у этого седьмого дня не было заката, не было вечера. Вы не найдете, чтобы седьмой день имел вечер по книге Бытия. В творческой главе, в творческих днях вы не найдете. И в седьмой день все, и не написано, и был вечер, и было утро. Нет, и день восьмой. Нет, седьмой день – это вечный день. Адам жил в вечном покое Божьем, наслаждался с Богом, и он потерял эту субботу. И Бог потерял покой. Бог лишился покоя, потому что это был покой Божий, и Бог хотел, чтобы Адам наслаждался его покоем. И теперь здесь впервые Бог не как закон дает ее, а как дар. Если бы она была как закон, то человек был убит бы моментально, потому что 15 глава книга чисел, где-то 33 стих, по-моему, там начинается с 33 стиха, то там затрагивается тема, как один человек, мы будем с вами говорить о нем более глубже, вышел собирать дрова в субботу. Уже был дан закон. Уже суббота была провозглашена как закон. И Моисей спросил Господи, что с ним делать? Он не знал. Потому что люди и до этого нарушали субботу. Они до закона нарушали субботу. Здесь написано, что многие вышли люди или некоторые в субботу и стали собирать манну. И Господь говорит, доколе вы будете искушать меня? Я же дал вам 6 дней и... чтобы вы могли собрать. Отдыхайте. Я даю вам привилегию. Я даю вам возможности, но отдыхайте же. Видите, он там их не поразил, потому что здесь суббота была дана как дар. Но там она будет дана как закон. Закон не помогает вам. Закон только осуждает вас. Благодать же освобождает вас от греха и помогает вам бороться с ним. Закон не помогает бороться с грехом, он только осуждает за грех. Но тем не менее... люди злоупотребляющие, они не могут пользоваться субботой, никогда она им дается даром, никогда она дается как закон. Они всегда будут перебарщивать, они будут злоупотреблять, они будут превозноситься субботой, что вот они исполняют субботу. Они будут доказывать свое благочестие именно в этой субботе, но они не смогут понять ее истинное значение. Израильский народ не постиг, что такое суббота. Иисус, Господин субботы, Он сказал, Я Господин субботы, вы могли бы отдыхать в Моем присутствии. Вы в субботу хотите отдыхать, а Я ее Господин. В Моем присутствии могли бы отдыхать. Суббота создана была для Меня, не для вас. Но вы вошли в Мой покой, Я просил вас, войдите в Мой покой. Я пришел, Я распростер Мои крылья и хотел собрать вас, как птица-птенцов, но вы не захотели, и вы осудили Меня». И вы стали учить меня, как мне соблюдать субботу. Вы стали учить меня, как мне надо проповедовать. Вы стали говорить мне, что мне надо проповедовать. Господи, соблазнились вчера, как ты сказал это слово. 12 человек, любимых, учат его, как надо проповедовать. Боже, когда в следующий раз будешь проповедовать, не говори ничего неудобовразумительного. Но Бог Отец сказал ему, говори, и они тебя не поймут. И он не говорил, Боже... Я могу говорить, Боже, я буду говорить им, но они меня не поймут. Иисус не говорил этого. Он не говорил, Боже, они меня не поймут, я не буду говорить. Он сказал, я передал им все то, что ты сказал мне. Видите, он передавал и оставлял остальное действие за Богом. Этим самым, когда я говорю, Боже, меня не поймут, этим самым я вхожу в действие Божие. Этим самым я осуждаю его, не соглашаюсь с ним и говорю, я не согласен с тобою. Потому что меня не поймут. Но Бог не имеет в виду меня. Он имеет в виду себя. Он имеет в виду передать слово, и все. Он больше ничего не имеет в виду. Он не имел в виду, что я буду открывать сердца, потому что я не Дух Святой. Только Дух Святой открывает сердце, открывает разум и дает познание и возможности человеку. Человек на это не способен. Бог посылает человека передать этот хлеб, но этот хлеб будет передаваться с росою, Духом Святым. И в субботу он говорит, я дам вам вдвойне, и манна в субботу не испортится. И та, которая будет положена пред ковчегом свидетельства, как вечная память, тоже не испортится. Видите, мы можем провозглашать смерть Господа Иисуса, и она постоянно действует пред ковчегом завета. Она здесь находится, полный гомор. Гомор это где-то 4 литра на один день, это дневной запас для одного человека, норма дневная. Для одного человека. И Бог берет вот эту норму дневную и ставит ее вечным памятником. Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, сегодня я вам дал. Но человек не выдерживает, он начинает идти в завтрашний день. А что я буду есть завтра? Ну, я не могу, если у меня в холодильнике только на сегодня. Ну, мне нужно, чтобы было на завтра. Нет, я не говорю в буквальном смысле, что в холодильнике должно быть только на сегодня. Есть люди, которые начинают в буквальном смысле, не понимая значения. Я говорю о пути веры. Когда человек начинает жить верою, то даже буквальные материальные вещи, которые он не может приобрести на завтра, он не пугается. Он говорит, Боже, благодарю Тебя за то, что есть сегодня. Я не знаю, как будет завтра, но благодарю Тебя на сегодня. Приходит завтра, и ничего нет. Боже, Ты же говорил. А Слово Божие говорит, посмотри, да, я говорил. Но ты видишь, они голодали, они жаждали. Но потом все-таки пришло. Конечно, они бы не жаждали и не умерли. Им нужно было еще немного подождать, не роптать, и Бог все равно бы дал им. Он имел в виду дать им эту манну. Он им дал именно в тот момент, в который должен был дать, но они ее получили, не благодаря Его за это, и получили ее в ропоте, ропща на Него. Они говорят, о, что это такое, что это такое? Не поняли. Суббота, прообраз Церкви Иисуса Христа. То есть здесь она в ковчегом свидетельства смотрит на нас из тени Ветхого Завета. Суббота тоже является прообразом. Как суббота прообраз, так и манна прообраз. Бог восстанавливает субботу в пустыне. То, что мы нарушили в Едеме. Однажды каждый из нас был рожден в Едеме. И потом мы пошли вслед души, вслед сатанинских страстей и похотей. Он нас захватил, и мы ушли из Едема. Теперь Бог, проведя нас через Египет, привел нас в пустыню и восстановил субботу как дар. Поймет ли это человек? Оценит ли в себе? Поклонится ли пред ним? Начнет ли благословлять его? Пойдет ли вслед за ним? Или же будет злоупотреблять так, как он злоупотреблял раньше? Человек, который в буквальном смысле пытается исполнить субботу, просто чтить день. Но у этой субботы есть ночь. Суббота Господня, которая не имела ночи. Здесь говорится об этой субботе во второй главе. Теперь, когда Бог дает субботу и покой, Он говорит, что там будет вам на все, там вы найдете покой. Когда человек входит в церковь, когда он успокаивается, потому что Бог успокаивается там. Видите, он положил этот гомор манны, и она не портилась пред ковчегом завета. В церкви Слово Божие никогда не испортится. Оно всегда будет вечным памятником, и это есть вечная смерть. Это есть вечное проклятие. Это есть вечный суд. Видите, в небе они тоже поют. Полагая свои золотые венцы пред престолом, достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас и искупил нас Богу. Вы знаете, что искупление было путь проклятия. Искупление наше лежало через проклятие и через учение о проклятии. Иисус должен был пройти путь проклятия, Он был проклят за нас. Люди говорят, да, но Он, но не мы. Но Он говорит, разве не знаете, что все вы... крестившиеся во Христа Иисуса, именно в это и крестились, в смерть Его. Разве вы не знаете, что все мы облеклись с Ним в смерть, чтобы царствовать в жизни? Кто может царствовать в благословении и взять благословение? Только тот, кто облечется с Ним в смерть. Только тогда происходит совлечение ветхого человека с делами Его. Не произойдет оно другим путем. Пусть люди оставляют, пусть уходят, кровь их на головах их. Они слышали истину и отворотили свой слух. Что-то непонятно. Непонятно. Здесь так и говорится, что это? Это манна? Что это? Не оценили, не поняли. Пойдем к котлам с мясом. Пойдем туда. Бог говорит, я дам вам перепелов. Я дам их вам, и вы будете их есть. Когда Бог слышит ропот, тогда Бог показывает, я Бог, и я могу дать. Эти люди могут еще увидеть благословение и могут почувствовать мясо на своих зубах. Но так как это пришло с ропотом, и они не оценили манны, то единственное, на что они обречены только во времени, на истребление в этой пустыне. Бог будет водить их, не сатана. Бог будет водить их туда-сюда с одной единственной целью, чтобы они вымерли, чтобы не привести их в Кананскую землю, чтобы они не увидели этой благословенной земли, в которой течет молоко и мед. Люди, не оценившие манны, люди, не оценившие то, что Бог сегодня дает, возмущающие, настаивающие, предъявляющие, учащие, никогда не могущие дойти до познания истины. Великая суббота. Ковчег Завета, манна, Дух Святой. Сыны Израилевы 40 лет питались ею. Вы знаете, мы просто смотрим на это прообраз. Кто-то уже оставил пустыню, находится в Хананской земле, но кто-то далеко не в Хананской земле. Те обстоятельства и те симптомы, которые проявляются среди некоторых, говорит о том, что либо они еще в Египте, либо они в пустыне, но они не родят о манне, об этой духовной пище. Они не понимают, как есть ее с наслаждением. Все еще появляются люди, которые враждуют против детей. Дети не должны есть. Только мы должны есть. Так что дети пусть умирают. Иисус сказал, кто не будет есть и пить, тот не будет иметь в себе жизни. Они говорят, ну таковых есть Царство Небесное, им не надо есть. Наоборот, им надо есть. Если они не будут есть, Иисус сказал, хлеб дан для наследников Царства Небесного. Этот хлеб не дан для того, чтобы только стать претендентом. Он дан уже тем, кого Бог назвал Царством Божиим. Он сказал, оно внутри вас есть. Двери были закрыты, косяки помазаны, обувь на ногах. И дети ели вместе с женами. Просматривайте все Священное Писание, вы нигде не найдете, кому и как. Просто церкви. В церковь входят и дети. Они являются частью, спасешься ты и весь дом твой. Почему столько много болезней? Почему люди находятся под проклятием? Потому что они потом будут говорить, ой, что такое с нашими детьми? Ой, мы боимся, наши дети грешат, но Бог не вменяет им грех, а вам вменяет. О, они не могут достойно рассуждать, о, не согрешать, пусть согрешат 100 раз, и Бог им не вменит, а вы 1 раз, он вменит. Он сказал, все вы 20 лет и выше падете в этой пустыне. Но люди до 20 лет, согрешающие, не пали костьми в этой пустыне. Бог не вменил им греха, и они вошли в обетованную землю. Давид назвал этих людей блаженными. Он сказал, блажен человек, кому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Конечно, это он сказал уже о людях, у которых нет лукавства. У детей есть лукавство, они рождаются с ним, но Бог не вменяет им, потому что у них нет ответственности. Бог не положил еще им ответственности, они не дошли до нее. Но когда мы уже имеем ответственность в духе, тогда Бог начинает с нами по-другому разговаривать. Тогда он говорит, вы будете истреблены, и я истреблю вас, и все вы падете в этой пустыне. И чтобы не пасть в этой пустыне смерти, я не буду брать сейчас 17 главу, которая поведет нас дальше, где мы встретимся с водою. Но сегодня мы остановимся на этой главе, проникнемся ее смыслом, проникнемся Великой Субботой, проникнемся манной, проникнемся тем, что она дается с росою, дается ночью, и чтобы у нас все это осталось глубоко в памяти, чтобы мы сказали, Господи, чувствую где-то, но не понимаю. И, конечно, вкус неприятен. Хотелось бы мяса, хотелось бы лука и чеснока, но за вами остается право обратиться сердцем в Египет или же сказать «нет, нет, я, Господи, хочу Твою манну, я буду есть ее, я буду вставать каждое утро». Видите, человек, который отдает время чему-то другому, а не манне, если у него есть свободное время и он посвящает его каким-то другим вещам, а не сбору этой манны, ее нужно было собирать рано утром. Нужно было взять то, что произошло ночью, принять ее такой, какая она есть. Люди, которые этого не будут делать, они все равно умрут. Хоть как они будут, неважно, в какой они церкви. Вы можете быть и в другой церкви. Есть люди в других церквах, прекрасно берущие эту манну. Но есть люди, которые здесь находятся, и манна для них ничто. Я не имею в виду только противников. Я имею в виду и тех, которые никак не могут избавиться от скверных похотей плоти. Плоть им диктует, и они делают. Плоть им диктует, и они согрешают. Бог будет избавлять нас от греха. Но те люди, которые не захотят избавиться от греха, станут детьми дьявола. Адам был сотворен по образу и подобию Божию. Но потом родил сына уже, типа, по подобию своему и образу своему. А должен бы родить по подобию образу Божию. Почему он родил по образу своему? Потому что он потерял образ Божий. Он потерял образ Божий, когда согрешил, он стал на позицию дьявола, он стал его рабом. И он потерял этот образ, он стал мертвым для Бога, он умер для него. Теперь нужно было возвратить образ Божий человеку. И когда Иаков пишет, мы проклинаем человеков, сотворенных по образу Божию, он запрещает проклинать человеков, сотворенных по образу Божию. Люди, сотворенные по образу Божию, рожденные от Бога, у них есть образ Божий. Нерожденные от Бога, они вообще мертвы для Бога. Когда мир приходит к нам, не познавши истины, у них остается шанс на истину, мы благословляем их, этих проклинающих нас. Но когда люди полностью соединяются с дьяволом и входят в церковь, мы не видим их, мы не знаем их. Петр пишет, что глаза их полны любострастия и скорости, любостяжания, они прельщают неутвержденные души, пиршествуя вместе с нами, без страха уточняют себя. Я уже говорил некоторым друзьям, те люди, которые выступают против пожертвований, они говорят, о, это обирательство народа, попробуйте принести этим людям жертву, подарите им $100. Примут ли они их или нет? Скажут ли они, о, нет, я не могу, это обирательство. Я встречался с такими людьми. Я лично сам вытащил $1000 и дал. О, хорошо. Но когда в церкви они видят, кто-то дает десятину, это обирательство. Это обирательство, это одни и те же люди. Срамники. Наслаждаются обманами своими. Ходят, входят в домы и стараются разрушать истину. Восстают против истины. Повторяю, любому такому человеку, который восстает против десятины пожертвований, принесите вы ему жертву, он ее примет, скажет, Бог дал мне. Вот, представьте себе. Но когда Слово Божие говорит, принесите в дом хранилище моего, они говорят, о, это, я так десятины не понимаю, я по Слову Божию понимаю, кому хочу, тому даю. Правильно, ты волен, кому хочешь, тому давай. Ананья с Сапфирой тоже были вольны, кому хотели, тому давали. Твое право, у тебя есть почва, в какую почву посеешь, столько и получишь. Если ты считаешь, что вот эта почва Евангелия, сей туда. Если ты считаешь, что это почва Евангелия, сей туда. Если ты считаешь, что ты сам есть почва Евангелия, сей, пожалуйста, в себя. Оно умрет в тебе, поешь свое семя. Иногда люди говорят, я овец принадлежу Богу, все Господня, и он все в себя начинает сеять. Он все поедает семя, потому что мы в себя не можем посеять, мы съедаем его. Сеять – это то, что от себя отрывать. А когда я съедаю, беру, это уже не сею, а я съедаю то, что дает Бог для посева. Разумеется, Бог не дает всем семя. Поймите, Он дает только сеющему. Обратили внимание? Некоторые люди говорят, о, вот почему у меня нет? А потому что вы не сеете. У вас нет веры. Верою сеется. У кого есть вера, тому Бог дает семя для посева. Аминь, это правда, это истина. Я верю Слову Божьему, что человек, который хочет сеять, и у него нет возможности, но вдруг он проникся этой верой, он начинает молиться. Боже, дай мне, я хочу сеять. Вы знаете, таким людям Бог будет давать семя и хлеб в пищу. Но те люди, которые не верою сеют, они потеряют. Они увидят, что они неразумно пользуются своими средствами, которые Бог им дает. Он дал им для посева и хлеб, они еще решили и лодку. Еще и машину заменить, еще. Они начали заниматься любостяжанием, то есть раньше времени. Они могли бы иметь гораздо больше, и сердце их бы там не лежало. Но они решили сразу все схватить. Бог дал для посева, а потом останутся без ничего, съедят. Начнется великий голод, у них ничего не будет. Это все говорится о тех людях, кто будет собирать манну, тот будет знать, как сеять. Кто будет знать, что такое суббота и как хранить ее, как быть. Как смотреть на церковь, как смотреть на ее структуру, как обращаться к ней и с ней. Повторяю, иногда у людей возникает вопрос, кто ты такой? Чего ты нас учишь? Моисей говорит, что я и Аарон? Мы только передаем вам, а что только вы одни можете получать? А мы не можем получать? Можете получать. Но если вы получаете не то, что получил Аарон и Моисей, то вы получили не из того источника. Вы должны сверить. Мы сверяемся по Слову Божьему. Но Слово Божье не вверено вам. Оно не вверено вам. Но эти люди не понимают и не признают ни Слово Божие, ни сегодняшних апостолов, ни тех апостолов. Я говорю, встречался с людьми, которые вырывают весь Новый Завет, частично его вырывают, не признают, то Иуду не признают, то Луку не признают, то Павла не признают. Они Иисуса не признают. Думают, что Иисуса признают. Иисус сказал, если вы не признаете моих посланников, вы не признали меня, не признали меня, не признали пославшего меня. Они говорят, а ты не посланник? Хорошо, найдите себе посланника. Если вы сами посланники, в добрый путь. Благослови вас Бог. Конечно, я благодарю Бога. Это прошедшее служение, это не было, некоторые его неправильно расценили, и расценили его как служение, которое было какое-то либо поползновение, либо что-то. Нет, это были слезы радости и счастья лично у меня. Это были слезы радости и счастья, слезы любви. Я чувствовал дух один, и потому я плакал от радости и счастья. Я не от малодушия плакал. И не от того, что у меня все заколебалось, и я готов все, и уже руки сложил. Нет. Я плакал от счастья, от радости. И просто, плача от счастья и радости, я делал попытки остановить безумие людей. И я увидел, что там один дух, и там есть заговор. Быть может, они вместе и не сходились. А быть может, и сходились, я не знаю, но говорят они одним языком. Говорят они одним языком, одними фразами и одними формулировками. Одни говорят мягко, нам что-то непонятно. Другие прямо порицают, кощунствуют и поносят все. То есть не имеет значения, но я почувствовал один дух, как будто бы они сговорились между собою. И поэтому думаю, ну ведь они были здесь. Они могли столько много слышать, видеть и могли сопоставить в своей жизни. И если они снова обратились и решили оценить, вот то мясо все-таки вкуснее этой манны. Да, здесь нету тех вкусовых качеств. Иногда мне говорят, о, вот этот брат, поставь его, вот появился новый звезда какая-то, вот его поставь, он очень красиво говорит. Я говорю, а что он говорит красиво? Ну, оформление делает красивое. Там вот содержание нет, а вот красиво как-то сказать, вот приятно слушается. Кому нужна рама без картин? Пусть вот золотая. Пусть лучше будет картина без вообще рамы, но зато там есть содержание. Сейчас настолько такое время, мы настолько, настолько мы спрессованы в нашем времени, что практически у меня, откровенно говоря, нет времени готовить рамы. Вообще нету времени. И я вынужден просто полотнище выдавать без рам. Представлять картину без всякой рамы. Просто картину. Потому что я могу приготовить раму, картину я могу только передать. Я не могу рисовать картин, я их передаю. Последняя проповедь – это не проповедь, это просто пророчество. Согласно Слову Божию, которое я получаю. Я не проповедую, я пророчествую в этот момент во имя Иисуса. И просто Бог дает мне содержание, показывает в Писании, показывает время и говорит, что говорить. И у меня нету времени для того, чтобы еще делать раму для этих картин. Просто нету. Иногда я делаю кое-какую раму, но я не очень обращаю внимания на рамы. Я увлечен содержанием картины. И верю, что Дух Святой будет работать в последние дни. Он, конечно, желал бы, чтобы я нашел все-таки время для обработки и делал подходящую раму для подходящей картины, потому что недостойны позолоченных рам. Но сегодня, я говорю, часто в позолоченные рамы выдается ничего. Люди уходят, ничего. Но мы будем благодарить Бога, что Бог сегодня дал нам возможность проникать за завесу, за плоть Христа. И за этой завесой созерцать глубочайшие процессы, происходящие в теле Христовом, которое сегодня стоит в исходном положении и готово к восхищению. Оно готово. И дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Оно не ужасается. Мы сейчас будем петь псалом. Споем, пожалуйста, одну из песни. Какую мы споем? Что там у нас, Леня? Здесь один вопрос есть такой, он не совсем по теме, но объясните, пожалуйста, слово «хищник», которое встречается 1 Коринфянам, 5 глава, 10-11 стих. Здесь апостол Павел говорит, Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Прежде чем об этом говорить, хочу сразу обратить внимание. Вы обратили, Павел пишет, внешних судит Бог, не внутренних ли вы судите? Судить – это значит извергнуть из среды, это значит подвергнуть его, поставить под проклятие, извергнуть из среды. Теперь, что такое слово «хищник»? Хищник в буквальном смысле человек, который похищает. Но здесь почему тот, кто похищает, можно было бы назвать его просто вором. Но слово «хищник» относится к похищению конкретно только в одной области людей. Тот, кто ворует людей, называется хищником, волком. В другом месте Павел его называет. И если человек, называясь братом, остается хищником, ворует людей, то с таковым не приветствуйтесь, не ешьте с ним вместе и в дом его не впускайте. То есть этим самым вы его осудите. Конечно, речь идет, в то время было рабство, и многие люди тогда, или же не многие, но занимались этим. Они воровали людей, делали их рабами, и потом продавали. Это был их бизнес, это была их работа. Теперь они покаялись и могли продолжать заниматься порочным ремеслом своим. Павел говорит, с такими не есть вместе. Но существует род хищения более опасный, чем просто человека похитить и потом продать его в рабство. Вы можете похитить, продать в рабство, но вы можете убеждение не переменить. Опасные хищники, которые меняют ваше убеждение, которые ваш взор с манны направляют туда, на котлы с мясом в Египет. Это те люди, которые будут говорить вам против пожертвований и десятин. Это есть хищники. Они убивают вас, если вы принимаете их мотивацию, их версию, они будут вас убивать. Таковых в дом не принимайте, не приветствуйте и не общайтесь с ними, они вас убьют. Вы скажете, о, ничего, я достаточно силен. Нет, запрещайте им вести подобные речи, выставляйте их за двери дома. Потому что они говорят это только с тем, потому что болезненно имеют потребность что-то взять от вас. Они, в общем-то, и пришли к вам только с одной целью, чтобы что-то от вас получить. Чтобы что-то взять от вас. Они ходят только с одной целью, чтобы поносить все святое и чистое. Это есть хищники в более глубоком смысле слова. Но вообще хищник относится только к человеку. Это не к воровству вещей, это к воровству людей. Вор людей называется хищником. Сатана называется хищником. Его служители называются хищниками. Особенно опасны те хищники, которые говорят, вы знаете, все-таки у меня есть опыт, я был пресвитер. Все-таки у меня есть опыт, я пресвитер. О, да, о, я, о, и вы будьте очень осторожны, что вы слушаете. То есть они для того, чтобы убедить вас, они ставят впереди титул свой, я пресвитер. Бойтесь таких людей. Или же вообще говорят, пусть, о, мне Бог открывает так же, не обязательно пресвитер. Не подумайте, что я сейчас бросаю пятно на служителей. Нет, я люблю детей Божьих и тех служителей, которые ими были и есть, не имеет значения. Я говорю, те, которые для того, чтобы убить вас, пользуются титулом своим. У них нет никакой паствы. Они не имеют никаких овец, называют себя пастырем. Они ходят и говорят, я есть им такой. Вы ему сперва скажите, покажите, кого вы пасете, пастух. Вот вы пресвитер, покажите, где ваши овцы, кого вы пасете. Или расскажите, как вы их пасли, где они, что вы. Скажите, какой результат того, что вы напасли. Вот что вы взращивали, какой результат. Вы можете рассказать мне результат? Нет, нет, никакого результата нет. Просто они ходят, ни с чем не соглашаются и нигде не соглашаются. Ну хорошо, пойдите, есть люди, которые нигде не нашли себе места, только потому, что позиции нет. И они ходят везде, вам на того, тому на того. Вот это хищник. Таких людей бойтесь, таких избегайтесь. Кто бы они ни были, кем бы они ни называли себя, как бы ни выдавали. Теперь я зачитаю наши нужды. Нужды Церкви Божией. Вопрос? Да, пожалуйста. А, что воскресение уже было. О, это... Да. Вы знаете, это есть такое учение, и сейчас оно есть в некоторых деноминациях, но это не в пятидесятнической, баптистской, православной деноминации, но есть деноминации, которые говорят, что воскресение уже было. Это, допустим, вот иговисты, потом еще есть, я сейчас не помню всех, с которыми мне приходилось лично сталкиваться, они, допустим, говорят, воскресение уже было. И Иисус Христос уже пришел в 14 году, когда вот начиналась германская война, вот в 14 году небо было все красным. Вот тогда Михаил Архангел воевал, и сатана вот тогда уже сброшен. То есть у них года, вот все, они говорят, воскресение было. Это в наше время. Но в то время тоже были люди, которые говорили, какого воскресения вы ожидаете? Оно уже было. Когда Иисус воскрес, с ним воскресли, они говорили, многие из святых воскресли и явились во святый град многим. Вы видите, оно уже было. Чего вы ожидаете? И потом они еще называют воскресение. Мы воскресли из мертвых. Это тоже воскресение. Ведь слову воскресение придаются разные оттенки в Слове Божьем. Стань спящий, воскресни из мертвых и освятит тебя Христос. Какого воскресения вы ожидаете? Они говорят, мы уже воскресли со Христом. И все, мы уже никогда не умираем, мы уже воскресли. То есть они отрицают буквальное воскресение тел. Они берут только теорию, либо мы уже воскресли со Христом, либо те, кто со Христом воскресли. А все эти идеи правильны сами по себе. И мысли, только их надо соединить все вместе. Мы ожидаем буквального воскресения наших тел. Мы воскресли для Бога, наш дух воскрес, но мы ожидаем буквального воскресения. Когда он написано не дух, наш дух уже как имеет образ Божий, но когда наши тела он преобразит и сделает славным, как его тело. Это говорит Павел, это говорит Иисус во многих местах. Так что мы вот это воскресение ожидаем. А есть люди, которые разрушают веру в воскресение. Иисус, то есть Павел говорил о суде, о воскресении, то есть он говорил о проклятии и о благословении. Он говорил о суде и о воскресении. Но он говорил о воскресении как о суде пред царем Агриппой. Он говорит, царь Агриппа, будет воскресение всех, и все предстанут на суд. И он испугался, когда Павел говорил о суде вечном. Но он говорил учение о воскресении, но он туда вкрапил суд вечный, проклятие. Он сказал, Агриппа, ты получишь то, что ты посеял. То есть Павел везде это делал. Иисус везде это делал. Священник, когда приносил жертву, он кропил кровью на все четыре стороны жертвенника. Хотя жертва приносилась на северной стороне. Кровь лилась на северной стороне, но он брал крови и кропил на четыре стороны жертвенника. И на все, вся скиня была окроплена кровью. Это святость Божия. И всякий, кто посягнет на эту святость, умрет. Вот что есть, то есть проклятие, что есть хищник. Человек, который убивает человека ложью, информацией, злобою, ненавистью. Не имеет значения, каким способом. Существует много способов. А в то время существовал конкретный способ воровать людей. Как же быть, если таким хищником является муж или жена? Как поступить? Вы знаете, относительно мужа и жены хочу сказать, что муж и жена – это одно тело. И Бог не допустит, чтобы муж мог убить жену, а жена могла убить мужа. Кто-то один должен встать на позицию, и, то есть Слово Божие, и стоять. То есть как быть с таким, если он говорит, допустим, не по Слову Божию? Вам нужно стоять и выдержать это испытание. Это не значит, что вы должны бросить жену или бросить мужа. То есть, если бы это был чужой человек, вы могли бы с ним не приветствоваться. Но с мужем вы этого не можете делать или с женой не можете. Вы должны представить это дело Богу, потому что Бог связал вас и смотрит на вас, как на одно тело. И в этом одном теле произошло диссонанс, как и в нашем теле. То есть, разрыв, ветхий противится новому, новый противится ветхому. Идут противления. И разумеется, тот, кто будет стоять на истине, тот победит. Если вы не сойдете с истинного основания, вы победите. Возможно, мужу или жене даже придется заплатить цену. Редко платят люди здесь цену. Иные, наоборот, с удовольствием не цену, а хотят избавиться от жены или от мужа. Вот хотят. Они сами подстраивают, они сами где-то подсознательно у себя ведут к тому, чтобы тот его оставил, настаивая на чем-то. Но тот, кто действительно дорожит мужем и женою, и когда видит меч Божий проходит, и истину надо сказать «нет». «Нет, я этого не могу сделать». Жена должна сказать мужу: нет, я этого не могу сделать. Он кричит ей, что он священник в доме, и что она должна ему в этом повиноваться. Но жена должна сказать мужу, что Бог в церкви поставил не тебя. И наш дом, и мы с тобой вдвоем не являемся церковью. А в церкви пастор так не говорит, и я подчиняюсь пастору здесь больше, чем тебе. Тебе я подчиняюсь по дому и в доме. Но я не могу подчиниться тебе, потому что мы же не церковь вдвоем. Мы только одно тело с тобой, муж и жена. А нужно много таких мужей и жен, чтобы составляли церковь. Ты не являешься пастором. В доме ты священник. Я смотрю на тебя так, но я не могу исполнить. Ты не Дух Святой для меня, и я не Дух Святой для тебя. Каждый из них обладает Святым Духом. И если кто-то заблуждается, то та сторона, которая не заблужденная, она может выстаивать для нее это испытание, и она может стоять на этом, эта сторона. Поэтому в этом положении я не могу сказать, что разводитесь, или разве только что какая-то из сторон бросит. Просто будьте осторожны, те, которые стоят на истинном основании, не сделайте сами этого и раскусите маневр, и не дайте ему совершиться, чтобы они сделали это. Потому что когда они будут делать, они обвинят вас. Они доведут до такого состояния, что вы разведетесь с ними, чтобы они могли быть свободны. Так только могут делать религиозники. Неверующий человек, он честный. Он просто бросает и уходит. Говорит: я не могу с тобой жить. Извини, наши пути разошлись. Религиозник же знает, что если он разойдется не по вине прелюбодеяния, он не может жениться. Даже в некоторых кругах и путь прелюбодеяния отвергается, не имеет значения. Живая твоя жена, пусть хоть она имеет сотни мужей, ты будешь ждать, пока она возвратится. Вот молись, жди, пусть она придет тебе после сотни мужей и будет снова твоей женой. И вот ждут, есть такие с повернутыми мозгами церкви, так называемые, которые вот экзекуцию такую устраивают для своих бедных членов, которые и так уже несут на себе. Там муж изменник или жена изменится, они говорят: это твой муж. Да не муж он тебе, если он изменяет тебе. И не жена она тебе, если она изменяет. Они уже соединились с другим телом, и ты имеешь полное право жениться и полное право выходить замуж. Иисус сказал: кроме вины прелюбодеяния, все. Есть одна вина. И еще Павел дает оговорку: если муж неверующий или жена неверующая, не желают жить. И так как религиозник это прекрасно понимает, то он будет искать повода, чтобы убрать дорогу. То будьте осторожны. Вы можете оказаться победителем, и ваша вера может испытываться здесь. Дорогая церковь, прошу помолиться за меня, так как нет работы, хотя долго ищу. Одна надежда на Бога, член церкви. Вы знаете, иногда нужно писать ваше имя сюда, потому что иногда кто-то бы мог вам помочь. Вот, особенно те, которые без работы. Иногда кому-то, у кого-то, кто-то мог взять к себе. Кто-то услышал о хорошей работе, мог предложить ее вам. То есть мы будем молиться, конечно, но желательно, что кто ищет работу, чтобы вы называли ваше имя, еще лучше, чтобы вот вас поднять и могли вас увидеть. Обычно бывает, сразу кто-то подойдет и представит вам какую-то работу или возможности, узнает, что вы хотите, что вы можете, на что вы способны, какие у вас возможности. Дорогая церковь, прошу поддержать меня в молитве о моем духе, о моем духовном состоянии, а также я нуждаюсь в хорошей работе, которая бы устраивала меня и мою семью. Брат Василий. Дорогая и любимая церковь, у меня на прошлой неделе было день рождения, и я хочу, чтобы вы вместе со мной поблагодарили Господа за дар жизни и благословили меня на дальнейшие дни жизни. Благодарю за молитву, член церкви Нина. Сестра Нина здесь? Встаньте, пожалуйста, чтобы церковь могла видеть. Ага, вот она. Повернись, чтобы тебя могли увидеть. Слава Богу. Мы будем благословлять тебя, чтобы ты могла укрепляться Господом и славою Его. Благодарю Господа и вас, всю церковь, за молитву во вторник. Я сдал на драйвер лайсенс. Слава Господу. Мы радуемся вместе с вами. Дорогая церковь, прошу помолиться за жену. Она болеет. Благодарю. Ваш брат. Мы будем молиться, чтобы Господь исцелил жену брата, потому что это наша часть. Дорогая церковь и дорогой пастор, умоляю вас помолиться о моем исцелении. Я прошу Бога, верю, исповедую, но ничего не получает, ничего не помогает. 7 лет я нахожусь под депрессией, которая нападает на меня в любое время дня. Это проявляется крайним физическим изнеможением, бессонницей и болью в сердце. Я не могу нормально заботиться о семье. Жена упрекает меня моей церковью, что до сих пор болен. С любовью, член церкви. Я попрошу, мы сейчас будем молиться об этом, братья или сестра, я не знаю, но я попрошу вас в четверг, у нас проходит здесь молитвенное служение, я попрошу вас прийти на эту молитву в четверг, и мы будем, значит, конкретно подойдем к вашей проблеме и будем молиться о вас. То есть запомнили в четверг, а сейчас мы будем молиться, и, возможно, Господь и сейчас сделает освобождение, но я верю, что освобождение приходит не просто по молитве. Иногда правильно творимая молитва. Для молитвы уже нужно кое-что сделать. Если человек находится в противлении, по неразумению, невежеству своему, с одной из заповедей Господних или со Словом Его, и у него, быть может, эта проблема, и он даже не знает об этом сам. И здесь мы должны молиться, чтобы Бог вскрыл причину, указал диагноз, а потом мы уже молимся. Когда мы узнаем, в чем причина, тогда мы молимся. Но мы и сейчас будем молиться, чтобы Господь высветил эту причину. Возможно, для вас эта причина станет ясной, и вы устраните эту преграду. Мы будем именно молиться об этом. Потому что 7 лет депрессии, 7 лет нападения сатанинского, это говорит о том, что где-то сатана имеет пролом, в который он может входить в любое время дня и доводить до физического изнеможения. Поэтому мы будем молиться, чтобы Господь послал свой свет для вас, ваше сердце. Если он не придет до четверга, то приходите в четверг к 7 часам вечера, и мы будем молиться вас, будем искать эту проблему. Если есть еще нужды устного порядка, пожалуйста. Хорошо, мы будем молиться, чтобы Господь был оградою и помощником вашему сыну. Хорошо. Мы будем молиться, сестра, сестра Лиды будет ехать, то есть сегодня собеседование у консула, 3 число, 3 марта. Мы будем молиться, чтобы Господь явил милость свою.